Летучие мыши. Офицеры. Глава 1. Почти целый месяц мы вскрывали гнойники на теле советской власти в Узбекистане. Тогда, в день захвата здания Президиума Верховного Совета Узбекской Советской Социалистической Республики, мы из числа посетителей этого учреждения выбрали подходящих свидетелей и, как положено, оформили изъятие взятки, сняв на кинокамеру и следы порошка на руках Насреддинова и сверку заранее переписанных купюр. В это время бойцы спецназа ГРУ 2-й отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа полностью взяли здание под свой контроль, спеленав как младенцев всех, кто пытался помешать нашей группе выполнять правосудие. Два пулемета Калашникова из зарешеченных окон дали предупредительные выстрелы в воздух, и самые смелые отбежали подальше от здания. Белый дом был полностью оцеплен милицией, загудели моторы, и в метрах 25 перед входом встали два броневика БТР-60, пытаясь нас напугать своими крупнокалиберными пулеметами КПВТ. Командир спецназа зло сплюнул. Говорил я командиру бригады, что с собой нужно гранатометы брать, а он мне: ты, капитан, не на войну собрался, и так пару пулеметов с собой берешь. Через мегафоны нас уговаривали сдаться и выдать Насреддинову, обещая нас отпустить и сопроводить до аэропорта. Воспользовавшись головотяпством местных, не отключивших связь в здании, майор связался с комитетом, а Кижоин с Руденко, не желающим верить в происходящее: ты мне что тут придумываешь? Какие нахрен броневики? Ты пьян, что ли? Тебе танки случайно еще не мерещатся? Следователь по особо важным делам попросил майора: переговори с моим начальством. Не верит мне Руденко. Майор взял трубку: здравия желаю, товарищ генеральный прокурор Советского Союза. Нет, товарищ Кижоин, трезв, и нас сейчас действительно окружили местные Мильтоны, включая подразделение внутренних войск и два броневика. Я уже доложил своему руководству о ситуации. Ждем. Положив трубку, майор покачал головой. Руденко обещал немедленно связаться с Ивашутиным, чтобы тот распорядился выдвинуть нам на помощь из города Черчик 15-ю отдельную бригаду специального назначения Туркестанского военного округа. Расстояние до их места дислокации около 30 километров. Так что не отчаиваемся и ждем. Я покачал головой: круто. По крайней мере, одна рота в бригаде всегда должна быть готова к выдвижению. Зазвонил телефон, оказалось, это председатель КГБ республики. Добрый день, я только что получил приказ из Москвы, направляю своих людей для ареста министра внутренних дел и его замов. Насколько я понял, из Черчика уже выдвинулись две роты с бронетехникой. Вы, суки, вспомнили все-таки про связь. Кижоин со злостью швырнул телефонную трубку. Хорошо, хоть мы успели доложить в Москву о сложившейся ситуации. Дождавшись обещанной помощи от армейцев, мы с двумя бойцами отправили на аэродром задержанных и направились с обыском в частный дом, который принадлежал задержанной хозяйке республики. Огромный двухэтажный дом находился не так далеко от центра среди таких же частных домов, утопающих в зелени деревьев, хозяева которых явно не бедствовали. По краю улицы арык нес чистую воду, давая свежесть воздуху, верхушки деревьев своими ветвями образовали как бы тоннель над асфальтированной дорогой. Пригласив соседей в качестве понятых, мы открыли калитку, и нам навстречу молча бросились две овчарки-азиата. Скорпион на плече майора дал две короткие очереди, и псы покатились, визжа от боли. Внутреннее убранство дома напоминало дворец падишаха. Просто невероятное количество огромных ковров, позолоты, картины антиквара. Одна комната, видно кабинет, единственная, была оформлена в европейском стиле, но все стены были, как в Зимнем дворце, увешаны картинами знаменитых живописцев в позолоченных рамах. Здесь были Тициан, Рембрандт, Веласкес и голландцы, Клод Моне и русские художники Иванов, Серов, Айвазовский и Шишкин. Мы как в музее крутили головами, открыв рты, пока наш руководитель группы не привел в чувство. Интересно, откуда здесь эти картины? Не выдержал Гена. Наверняка из запасников каких-нибудь музеев, не удержался я. Обычно для посетителей выставляют хорошо лишь четверть того богатства, что хранится в запасниках, и практически никакого учета за ним не ведется. Вот уж где провести следственные проверки. И главное, никто и никогда из советских граждан не увидит эти произведения искусств, кроме нескольких сотрудников музея. Кижоин подозрительно на меня покосился, но зарубку в памяти себе оставил. Он был любителем искусства, и мое замечание больно его задело. В спальне прямо на столешнице столика времен Людовика XVI стояла массивная серебряная шкатулка, украшенная барельефными цветами, наполненная различными женскими золотыми украшениями с драгоценными камнями. Тут были кольца, серьги и ожерелья с бриллиантами, рубинами и изумрудами. Причем камни все были крупными и чудовищно дорогими. В выдвижном ящике старинного комода, на котором стояло трюмо-трильяж с зеркалом и подсветкой, были разложены различные золотые цепи и браслеты, диадемы, подвески и просто горстями золотые монеты, среди которых были старинные арабские динары и николаевские червонцы. По всей видимости, хозяйка любила рассматривать свое золото и как Кощей перебирала свои сокровища. Сёма обошел огромную кровать под балдахином из тонкого полупрозрачного материала и прыгнул на нее своей задницей. Лепота. Я бы на этом траходроме с парой девчонок бы покувыркался. Станкевич, прикрикнул Кижоин, ну-ка взял ноги в руки и приступай к работе. Распустились, как я погляжу. Нам тут до ночи придется описывать изъятые ценности. А пока идите, ищите тайники. Я уж боюсь представить, что там спрятано, если на виду столько добра лежит. С помощью приданного районным отделом милиции кинолога мы отправились за Мухтаром, который лениво потрусил по комнатам в поисках денег, так как наличности в доме оказалось всего лишь 50 тысяч. Кинолог потыкал псу несколько купюр из найденных при обыске, и отличный нюхач Мухтар нашел таки пару захоронок в доме и три во дворе, из которых мы достали еще кучу золота и драгоценностей, больше 300 тысяч долларов и почти 16 миллионов рублей. Вечером того же дня члены Политбюро экстренно собрались в Кремле. Семичастный и Руденко явились инициаторами встречи. Семичастный начал первым. Товарищи, в столице Узбекской ССР сегодня утром по приказу министра внутренних дел республики была произведена попытка силами милиции и внутренних войск взять штурмом здание Президиума Верховного Совета Узбекской Советской Социалистической Республики. Моим приказом сотрудники КГБ Узбекистана задержали Ихьеева и его заместителей и вместе с задержанными следственной группой Генеральной прокуратуры адвокатом, посредником получения взятки и председателем Президиума Верховного Совета УССР Насреддиновой, которую и собирались отбить местные силы правопорядка, отправили спецрейсом в Москву. В настоящее время задержанные находятся в нашем следственном изоляторе. Пильше ослабил галстук и неверяще произнес: «Штурм здания Верховного Совета. Они там с ума посходили, что ли? И за что союзная прокуратура решила задержать главу республики?» Руденко прокашлялся, протер лысину платком и ответил: «Нам поступила жалоба на Насреддинову. Пользуясь своим положением, подследственная брала взятки в сумме 100 тысяч рублей за помилование осужденных по тяжелым статьям, и вместо смертной казни за эти деньги осужденные получали срок, не лишаясь жизни». Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Кижоин вместе с четырьмя членами следственной группы, в которую вошел и сотрудник КГБ СССР, задержали Насреддинову в момент получения взятки, все зафиксировано на кинопленку, произведена и звукозапись. С помощью специального порошка, которым обработали деньги в сумме 90 тысяч рублей и 1 тысячи долларов США, было однозначно доказано, что подследственная держала эти деньги в руках, на которых были обнаружены следы этого порошка. Купюры были заранее переписаны. Мало того, Насреддинова в обмен на минимальный срок осужденному предложила сестре этого бедолаги отдать свои дорогие серьги. Следователь предъявил взяточнице обвинение за нарушение правил о валютных операциях и получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, и за вымогательство. На сотрудников следственной группы, несмотря на предоставленные удостоверения и подписанное мною постановление о аресте и обыске, было совершено нападение сотрудников милиции с применением огнестрельного автоматического оружия. Затем здание Верховного Совета попытались взять штурмом милиция и внутренние войска с применением бронетехники, получив приказ своего министра Ихьева. Порядок в Ташкенте был наведен благодаря помощи Генштаба Минобороны СССР, распорядившегося отправить на помощь следственной группе бригаду спецназа ГРУ. С применением бронетехники Мазуров удивленно обвел коллег взглядом. В Узбекистане что, уже забыли, при какой власти живут? Леонид Ильич, я предлагаю перевернуть вверх дном всю республику, прошерстить все органы власти и всех взяточников и преступников отправить валить лес в солнечный Магадан. Брежнев кивнул: согласен. Роман Андреевич, в Узбекистан нужно отправить целый десант от вас и от Семичастного. Перетряхните все до основания. Я уже вызвал товарища Рашидова в Москву, если он причастен к делам этой шайки, то не стесняйтесь и сажайте его в камеру. Что с членами вашей следственной группы? К Кто-нибудь пострадал? Никак нет. Благодаря взятому с собой автоматическому оружию удалось отбить нападение. Герои, я думаю, мои коллеги меня поддержат. Героизм всех членов группы нужно поощрить. За раскрытие преступления такого уровня предлагаю наградить руководителя группы орденом Ленина, а всех остальных орденами знак почета, а за защиту здания Верховного Совета от бунтовщиков, орденами Красная Звезда. Товарища Руденко, не побоявшегося поддержать своих следователей, также предлагаю наградить орденом знак почета. После триумфального возвращения из Ташкента нас с Геной вместе с нашим начальником школы и замполитом вызвал к себе Щелоков. Ну здравствуйте, товарищи курсанты. Здравия желаем, товарищ министр. Николай Анисимович встал из-за стола и обошел нас, оглядев со всех сторон. Молодцы, как на подбор. Спортсмены, комсомольские вожаки. Вас как членов следственной группы представили к высоким правительственным наградам. Товарищ Брежнев лично хочет вручить вам полагающиеся ордена. Однако я боюсь, у товарища Руденко могут быть трудности с объяснением того, что к участию в следственной группе им были привлечены всего лишь курсанты. Ваше руководство сообщило, что вы досрочно сдали экзамены за первый курс и готовитесь к сдаче экзаменов за второй курс. Это похвально, однако мне кажется, вам нужно поднапрячься и сдать экзамены сразу за два курса. На церемонии награждения вы должны быть уже в офицерских погонах. От дальнейшей стажировки вы освобождены, ее вам зачли на отлично. Я осмелился и спросил, товарищ министр, разрешите обратиться? Слушаю. Щелоков с интересом ко мне повернулся. С нами в следственной группе был курсант высшей школы КГБ. Его тоже досрочно произведут в офицеры, не знаю. Но я поговорю с товарищем Семичастным, может быть, он тоже придет к этому решению. Еще вопросы? Я решил наглеть до конца и решил прояснить нашу судьбу. Товарищ министр внутренних дел, куда нас с другом распределят после получения дипломов? Щелоков погрозил мне пальцем, а ты, Карпович, на ходу подметки режешь. Руденко уже попросил тебя направить к нему для работы следователем генпрокуратуры. А Петрова ваш начальник школы предлагает распределить в МУР. Такое же твое желание, Петров? Гена рявкнул. Так точно, товарищ министр, мне нравится служба в МВД. Ну что ж, служи, Петров, покажешь себя в МУРе, заберу тебя в центральный аппарат. Мне такие ребята нужны. Днем позже Семена вызвал начальник вышки. Поздравляю, Семен. С чем, товарищ генерал? Тебя как участника следственной группы представили к правительственным наградам. Награждать вас всех будут в Кремле. Сам товарищ Подгорный как руководитель государства будет проводить награждение. Правда, ходит слух, что на внеочередном съезде Верховного Совета СССР будет избран новый председатель президиума. Наверное, это связано с вашим расследованием. Обвинение вынесено фактически его заместителю. Твоих друзей ко дню награждения по приказу Щелокова произведут в офицеры, они досрочно сдадут выпускные экзамены. Товарищ Семичастный, не желая подставлять Руденко, предложил тебе присвоить звание младшего лейтенанта. Все остальные наши договоренности остаются в силе. Сдаешь за второй курс экзамены, получаешь младлея и переводишься на третий курс. Одновременно работаешь над кандидатской. Однозначно могу обещать, благодаря грамоте генпрокурора и этим наградам карьера твоя будет стремительной. Майор, что входил в вашу группу, дал тебе прекрасную характеристику, просил после вышки отдать тебя в его управление. Правда, его настоящее звание полковник, и он пользуется доверием у товарища Семичастного. Вот так вот, Семен. Повезло тебе, надеюсь, и впредь везение будет на твоей стороне. Ты уж меня не подведи, налегай на изучение спецпредметов. С сегодняшнего дня у тебя практика в наружке, теорию ты знаешь, поэтому зачет ты обязан сдать на отлично. Следить ты будешь за настоящим профессионалом. Если он обнаружит за собой слежку, то из школы тебя отчислит. Да. Тебе присвоит младшего лейтенанта, но службу свою нести будешь в Тьму-Таракане. У нас в конторе так, или все, или ничего. Сейчас ты просмотришь кинопленку, на которой тебе нужно изучить объект твоей слежки. Это адрес, где ты его примешь через 40 минут. Предположительно, твой подопечный будет в гриме. Не упусти свою птицу счастья, Семен. На адрес тебя доставит автомобилем. Подбери в нашем гардеробе одежду, можешь воспользоваться набором гримера. Свободен. Представители сильного пола в Советском Союзе всегда одевались чисто, опрятно, даже работающие в колхозе носили брюки, рубашки и пиджаки. Только в 60-е годы появились носки на резинке, а до этого существовали подтяжки для носков, резинки, которые носили на икре или под коленом, иначе носки сползали. Под сапоги по старой памяти хорошо подходили портянки. Шиком считались хромовые сапоги, особенно гармошкой. Надевали их на выход, а на работу яловые или кирзовые. Зимой партийная и военная элита носила бурки из белого войлока и кожи, остальные – валенки. Большое распространение получили кепки, которые носили с любой одеждой. Позже появились шляпы с полями, конечно, носили их далеко не все, а те, кому по статусу положено. Зимой надевали каракулевые и цигейковые шапки. Ненадолго в моду вошли клетчатые гавайские рубашки и ковбойки, свитера грубой вязки под хемингуэя. Мода на костюмы изменилась. Брюки стали короче и уже. Семен перебрал несколько комплектов одежды и остановился на невзрачном темном пальто, потертом костюме двойки, сапогах и шапке-ушанке. С собой он взял старый портфель, из которого торчал дубовый веник. Для наблюдения за адресом была выбрана арка напротив, которая вела во двор. Нужный человек появился через 20 минут, лицо его было закутано шарфом, но сопоставив его походку, рост и телосложение, которое он все-таки попытался скрыть мешковатым пальто, Семен радостно потер ладони, выждав, он не спеша последовал за объектом, держась на максимальном от того расстоянии. Когда объект неожиданно рванул к остановке и заскочил в автобус, Семен не растерялся и бросился к стоявшей у тротуара Победе, сунул водителю купюру и забрался в салон. «Я вам не лох педальный, этот экзамен я сдам, пусть мне для этого придется вывернуться наизнанку». Глава 2. Сдав на отлично все экзамены досрочно, мы с Геной получили красные дипломы о окончании вышки и погоны старших лейтенантов. В тот же день подали заявление о приеме в кандидаты в члены КПСС. Начальник школы и его замполит дали нам свои рекомендации, и мы получили билеты кандидатов в члены КПСС. По прошествии одного года мы имеем все шансы стать полноправными коммунистами. Через два дня нам вручили пригласительные билеты в Кремль для награждения. Генпрокуратура не поскупилась и прислала за нами свою «Волгу», которая и доставила вместе с Кижоином к Большому Кремлевскому дворцу. Практически одновременно с нами подъехала «Волга» с нашим другом Симой, охренеть не встать, полковником КГБ, который даже с нами шифровался и представлялся всего лишь майором. Сёма пожал нам руки и опять возмущенно ударил кулаком по ладони. «Ну вот, вы опять меня опередили в звании, мне то всего одну звезду на погон дали, и кроме всего прочего вы с дипломами на руках, мне же после награждения опять на учебу, и нахрена я с вами в ментовку не пошел». К нам подошел Шумилин. «Ну здравствуйте, молодые люди, я смотрю, форма на вас сидит как влитая, сразу видно детей офицеров. Здравия желаем, товарищ генерал». «Вольно. Вы нас с товарищем Машеровым постоянно поражаете и радуете стариков, и мы даже гордимся вами, мы в вас видим одних из лучших продолжателей всего смысла нашего существования, именно поэтому мы вас будем поддерживать на любом уровне. Помимо нас награждения ожидали еще с десяток человек, изобретатели, научные сотрудники, которые своими изобретениями принесли государству свои плоды творческих мук, благодаря чему развитие фундаментальной науки в СССР сделало очередной скачок вперед. Награждал вопреки своей обязанности все-таки не Подгорный, стоявший мрачный рядом, а Брежнев. По всему было видно, Подгорный уже одной ногой на пенсии, и он с тоскою ждет мартовского съезда, на котором его официально пнут под задницу. Зато Шелест, вопреки выступлению против кандидатуры Щербицкого, и все равно ему уступивший свой пост первого секретаря Украинской ССР, все время державшийся рядом с генсеком, был весел и доволен. Видно, Брежнев пообещал ему должность Подгорного. Кижоин получил сразу три награды – ордена Ленина, Красной Звезды и Знак Почета. Все остальные члены следственной группы получили по два ордена. Был награжденный Руденко, которому вручили Знак Почета. После награждения нас всех пригласили пройти к накрытым столам. Не успели мы сесть за обильно заставленный стол, к нам подошел генсек в сопровождении Машерова. «Ну что, молодые люди, я даже не знал, насколько вы молоды. Вы, оказывается, все трое с одного города и дружите с детства. А ваши отцы тоже отмечены наградами и успели повоевать во Вьетнаме. А теперь один уже поступил в академию, а двое сдают вступительные экзамены. Узнав этот факт, я вчера попросил товарища Гречко присмотреться к офицерам, воспитавшим таких прекрасных сыновей, и в случае их успешной учебы найти им достойные их места в министерстве. Так что у ваших родителей в случае удачного окончания обучения в академиях будет приоритет при выборе места службы. Петр Миронович оказывается уже знаком с вами, и он отозвался о вас как о перспективных комсомольцах, комсоргах. Вы, оказывается, его земляки, успели даже стать кандидатами в члены нашей Ленинской коммунистической партии. Насколько мне успели доложить и Руденко, который забирает к себе Карповича и Щелоков, который берет Петрова к себе в МУР, родственников у вас, старшие лейтенанты, в Москве нет, и таким героям придется тесниться в общежитиях. Так, товарищ генеральный секретарь, я щелкнул каблуками и встал по стойке смирно, мы с другом ради своей страны готовы жить и трудиться в любых условиях ради скорейшей победы коммунизма в Советском Союзе. Похвально. Но я посоветовался с председателем Президиума Верховного Совета товарищем Подгорным, и тот предложил оказать помощь, выделив из своего резерва две двухкомнатные квартиры на одной лестничной площадке в доме, построенном в прошлом году, практически в центре города. Вот вам ордер на вселение и ключи от квартир. Только не тяните с созданием ячейки общества, такая жилплощадь вам выделена в расчете на создание в ближайшем будущем семьи. Помощник Брежнева подал нам с Геной по конверту из плотной бумаги и, обняв нас, повернулся к Семену. А вот с вашим другом пока вопрос жилья отложим до его окончания обучения и распределения к месту службы. Товарищ Машеров возьмет этот вопрос на свой контроль, правда, Петр Миронович? Конечно, государство не оставит своего офицера госбезопасности без жилья. Я замялся, но все же обратился. Товарищ генеральный секретарь, у меня такой вопрос. Товарищ Хрущев со своими непродуманными реформами лишил прокурорских работников погон и лампасов. Нельзя ли нашей форме вернуть ее строгость и внушительность? Брежнев удивленно переглянулся с Машеровым и окликнул стоявшего неподалеку генпрокурора. Товарищ Руденко, подойди к нам, пожалуйста. Дождавшись, когда тот встанет рядом, Брежнев попенял ему. Это почему же за восстановление вашей прежней прокурорской формы только молодежь просит? Неужели тебе, Роман Андреевич, не хочется пощеголять погонами и генеральскими лампасами? Руденко непонимающе переводил взгляд на генсека и на нашу компанию. Брежнев похлопал меня по плечу. Хорошо, думаю, правительство пойдет навстречу нашему молодому поколению и вернет вам погоны и нормальные звания, а то пока проговоришь старший советник юстиции. Тьфу. Вовремя ты, старлей, этот вопрос поднял. К марту вместе с коллегами наденешь погоны. Это я тебе обещаю. Когда небожители удалились на свои места за столом, Руденко погрозил нам пальцем и тоже свалил. Мы вскрыли пакеты, ни хрена себе. Пятый этаж в девятиэтажном доме в переулке Банный, дом 2. Оттуда рукой подать до станции метро Проспект Мира. Гена не сдержал своего восторга, а наш Семен развел руками. Опять меня, бедного, обошли. Хорошо, если однушку в Щербинке выделит. Я махнул рукой, хорош плакаться, настоящему чекисту не нужна квартира. Это еще почему? Купился друг. Потому что семья чекиста является его слабым местом, по которому враги нашей страны могут ударить в первую очередь. Тебе лучше снимать углы, меняя их раз в месяц для конспирации. Тьфу на тебя, Юриц. Надо было тебя в комитет направить, а мне на твое место идти. Сейчас бы уже в твоей квартире девок тискал бы. Когда мы уже прилично выпили и закусили, Кижоин поднялся и подошел ко мне. Юра, у меня к тебе есть предложение. Ты можешь занять мое освободившееся место вследствие, или же пойти следователем по особо важным делам под мое непосредственное подчинение в Главное управление новой службы собственной безопасности МВД, начальником которой я с сегодняшнего дня назначен. Главная задача только что созданной службы – выявление нечистоплотных сотрудников Министерства внутренних дел и судебного производства вплоть до судей Верховного суда СССР. И помимо этого контроль за кадрами генпрокуратуры. Товарищ Руденко не хочет иметь бледный вид перед КГБ, которому поручили ССБ, которая будет рыться уже в нашем грязном белье. Помимо нас создается еще одна ССБ, которая будет контролировать комитет, а вы понимаете, что будет очередное противостояние по выявлению нечистоплотных кадров с обеих сторон. Марокко еще та. Так что мне было поручено для начала вычистить московские кадры и отобрать людей для работы в обеих службах. В Главном управлении ССБ МВД и судебной системы при Генеральном прокуроре СССР штатом предусмотрены начальник управления в моем лице, заместитель, которого я еще не подобрал, 10 следователей по особо важным делам и 10 делопроизводителей, которые будут оформлять важнякам всю документацию. Отдел кадров из 5 человек, включая начальника отдела и канцелярия из двух человек. «Извините, Андрей Харинович, я правильно понял, что делопроизводители будут оформлять за следователей всю бумажную работу?» «Правильно. Я, исходя из своего опыта, с трудом добился внесения в штат службы эти должности. Следователь должен заниматься расследованием и не отвлекаться на оформление бумаг. К каждому важняку будет прикреплен свой делопроизводитель, но учти, именно следователь несет ответственность за правильное составление дела, и на нем висит обязанность проверки правильности оформления дел, которые он ведет. Так что контроль и еще раз контроль за своим подчиненным делопроизводителем. В каждой области будет создана областная ССБ из трех человек. Начальники областных ССБ будут отчитываться о своей работе моему заместителю, который будет осуществлять непосредственное руководство регионами, и я буду на основе его докладов направлять важняков в регионы при выявлении перспективных дел. Если ты согласишься пойти ко мне, я тебя и твоих друзей озадачу одним важным вопросом. Ты согласен? Я ни минуты не сомневаясь ответил: какой же дурак откажется от вашего предложения? Конечно же, я хотел бы работать с вами. Я вот только не понимаю, как мы сможем разрабатывать судей, председателя Верховного Совета Республики мы же арестовали. Любые судебные приговоры, решения и определения, вступившие в законную силу, могут быть опротестованы лишь прокурором СССР или прокурором Союзной Республики, председателем Верховного Суда СССР и председателем Верховного Суда Союзной Республики. Правда, нам помимо постановления товарища Руденко придется согласовывать возбуждение против судей уголовного преследования, отстранение их в связи с этим от должности и предание суду в отношении народных судей, членов краевых, областных, окружных судов, судов автономных областей, членов Верховных судов союзных и автономных республик, с санкцией Президиума Верховного Совета Союзной Республики. В отношении членов Верховного Суда СССР и специальных судов СССР, по постановлению прокурора СССР с санкцией Президиума Верховного Совета СССР, сейчас подготовлены изменения, которые будут приняты на внеочередном съезде, суть которых будет в том, что для начала следственных действий против судей достаточно будет только санкции генпрокурора, а вот после доказательства вины судьи понадобится санкция руководителя государства на его арест и отстранение от должности. Затем, понизив голос, Кижоин добавил: ходят слухи, что тогда же, в марте, будет поставлен вопрос о возвращении контроля КГБ за партийными чиновниками. А что же за вопрос, который вас мучает, Андрей Харинович? Мои друзья, и так гревшие уши, насторожили их как локаторы. Я заметил у вас, ребята, нестандартность мышления. Наша служба призвана бороться с оборотнями в погонах и в судейских мантиях, и мне нельзя ошибиться при подборе кадров. Подумайте и предложите систему проверки кадров ССБ, которую со временем можно распространить и на всех государственных чиновников. Сёма присвистнул и тоже, понизив голос, предложил: во-первых, для проверки можно привлекать гипнотизеров, а во-вторых, использовать приборы для контроля давления человека, его потоотделения, пульса. Когда неподготовленный человек врет, у него все эти проявления организма реагируют на задаваемые вопросы. Нам вскользь в вышке на лекциях об этом упомянули, ссылаясь на разработки на Западе подобных приборов. Я думаю, вам нужно добиться закупки нескольких таких приборов и налаживания производства подобных приборов с разработкой дополнительных методов выявления лжи. Эти приборы называются детекторы лжи или полиграфы. Ложь человека вызывает его эмоциональную реакцию, следовательно, сопровождается измеримыми психофизиологическими проявлениями. Например, стресс, вызванный ложью, увеличит потоотделение и, следовательно, проводимость кожи. Интересно как? Хорошо, я завтра же поставлю этот вопрос перед товарищем Руденко и согласую выделение дополнительных штатных единиц для медиков-гипнотизеров. Может быть, он задействует товарища Семичастного, наверняка его конторе понадобятся эти приборы. Пока он будет выбивать валюту для закупок полиграфов, я у министра здравоохранения согласую выделение этих ваших гипнотизеров для ССБ и прозондирую возможность изготовления этих приборов в Главном управлении медицинской промышленности. Молодец, Станкевич. Спасибо за предложение, отдыхайте. У нас есть еще где-то час. Брежнев и его окружение покинули банкет и горячительные напитки стали разливать без оглядки. Минут через 40 народ начал собираться и направляться на выход. На следующий день Кижоин с огромным трудом пробил таки в свою службу две дополнительные штатные единицы гипнотизеров, указав в обосновании необходимость медиков для дополнительного контроля здоровья своих сотрудников. Руденко такая формулировка устроила. Насколько я знал, пик увлечения экстрасенсорикой в советском государстве пришелся на самый конец существования страны. Однако этой одержимости всем необычайным предшествовал другой заметный всплеск, случившийся в конце 60-х годов. В следующем году на экраны страны выйдет документальный фильм «Семь шагов за горизонт». Он будет снят режиссером Феликсом Соболевым, и он всецело сконцентрирован именно на личностях, которые обладали некими сверхъестественными, экстрасенсорными способностями. Для своего времени это была громкая сенсация. Советским гражданам продемонстрируют водителя, который водит автомобиль с завязанными глазами, акты телекинеза и телепатии, людей с феноменальными возможностями в устном счете, а также сеансы гипнотического воздействия. Правда, ряд техник и приемов из числа тех, что были продемонстрированы в фильме, впоследствии оказались разоблачены деятельными скептиками. Опытным путем установлено, что водитель с завязанными глазами просто подглядывал через не самую плотную ткань. В фильме покажут гипнотизера, врача-психотерапевта Владимира Леонидовича Райкова. Он полагал, что мастер гипнотического воздействия может на подсознательном уровне обратиться к человеку и высвободить те его уникальные способности, которые заперты под гнетом общественного мнения или негативом личностных установок. На своих сеансах он вводил пациентов в сомнамбулическое состояние и вселял в них уверенность в том, что на самом деле они – признанные мировые гении в какой-то определенной области искусства. Например, он мог убедить введенного в гипнотическое состояние человека в том, что он на самом деле никто иной, как художник Рембрандт. Далее пациент, убежденный гипнотизером в своей исключительной гениальности, брал в руки кисть и превращал холст в произведение искусства. Либо же доктор мог убедить испытуемого в том, что он великий музыкант, и тогда пациент, будучи даже далеким от музыки человеком, рождал шедевры. Само собой, эта методика подходила не всем участникам сеансов. В первую очередь, у испытуемых должен быть определенный уровень культурного развития. Сложно вести себя как Сальвадор Дали, не зная при этом, кто такой этот самый Сальвадор Дали. Помимо того, эти люди должны подпадать в категорию гипнобильных, ТЕ, восприимчивых для гипнотического воздействия. Вот именно этого человека вкупе с Вольфом Мессингом я и посоветовал уговорить с нами поработать своего шефа. Придя утром на свое новое рабочее место, нам выделили целый этаж с отдельным входом в отдельном здании в квартале от генпрокуратуры. Причем с Мессингом поговорить вызвался я сам, на что Кижоин отреагировал с юмором: «Может быть, тебе лучше в отдел кадров пойти? Будешь в нашу службу сманивать знаменитостей Советского Союза. Хорошо, попробуй, только я очень сомневаюсь, что Вольф Григорьевич, достаточно много зарабатывающий на своих концертах, согласится прийти к нам по сути для него на копеечную зарплату». Как раз в Москве Мессинг давал свои концерты. Выступление Мессинга состоялось в двух частях и длилось полтора часа с антрактом в 15 минут. Моя прокурорская форма и удостоверение в раскрытом виде – и вот я перед великой загадкой науки. Сухощавый, стройный мужчина 68 лет ростом примерно 1,70 м. Первое, что бросалось в глаза, это его густые побитые сединой волосы длиной до 10 сантиметров, торчащие вверх, как густое множество тонких антенн, образуя конусом расходящийся сноп с почти горизонтальным основанием вверху. Однако это не отталкивало от него, а придавало его внешности некую таинственность. Тонкие черты лица, стремительно меняющий свое направление взгляд, невольно притягивал к нему внимание. Нахмурившись при виде моей формы, Мессинг вдруг потянулся к моему лицу рукой. На его лице появилось удивление. «Не может быть, вы молодой человек точно из этого времени?» Глава 3. «Вы угадали, я прожил до 75 лет, и после гибели моя личность оказалась в своем 18-летнем теле. Надеюсь, это останется между нами, я обещаю. Как там в будущем? Вы построили коммунизм?» Я горько усмехнулся. Советский Союз развалился на 15 республик. Социалистические достижения для большинства населения, как, впрочем, и во всех социалистических странах в Европе, полностью уничтожены, и я думаю, что некие высшие силы вернули меня назад во времени для сохранения нашей могучей высокоразвитой страны. Я вместо продолжения своей жизни круто изменил ее, поступив в высшую школу МВД. Я уже изменил историю, и в стране созданы новые силовые ведомства для выявления нечистоплотных людей, проникших ради власти и обогащения любыми путями в силовые структуры и в структуры государственной власти. Именно поэтому я пришел к вам. С вашей помощью служба собственной безопасности сможет выявлять в своих рядах и рядах иных структур хамелеонов, которые всей своей сущностью как жуки точат дерево социализма, мечтая оказаться среди кучки избранной элиты, правящей как до революции своим народом и относясь к нему как к быдлу. Вы нужны своей стране не как артист оригинального жанра, вы можете с помощью своего дара убрать нечистых на руку людей из числа тех, кто влияет на судьбы людей. Жаль, что товарищ Сталин не нашел применения вашему таланту именно в этой плоскости. Иосиф Виссарионович мне практически не доверял. Даже после моего предупреждения о авиакатастрофе, в которой должен был погибнуть его сын, он не отменил этот полет. В результате погибли молодые спортсмены, целая хоккейная команда. Я был просто ошарашен его неверием, хотя на всякий случай своего сына он на обреченный самолет не допустил. Мне нужно подумать, хотя бы до завтра. Я все-таки надеюсь на ваше согласие, если надумаете, то по этому адресу вам будет заказан пропуск. Жду вас завтра, без вас нам придется нелегко. До свидания. Следующим утром Вольф Григорьевич появился в моем кабинете, в котором стояли два стола, один мой и второй для моего делопроизводителя, которого еще нужно подобрать из числа стажеров прокуратуры Москвы и области, которые закончили стажировку и готовились приступить к самостоятельной работе. «Здравствуйте, Юрий». Мессинг протянул мне руку, и я ее крепко пожал. «Я согласен с вами поработать, только при одном условии. Вы удовлетворите мое любопытство и подробно расскажете о том будущем, в котором вы жили». «Хорошо, пойдемте, я познакомлю вас с начальником нашей конторы». Кижоин появлению Мессинга удивился и одновременно обрадовался. «Дорогой товарищ Мессинг, я до конца не мог поверить, что вы уйдете со сцены и придете к нам. Спасибо вам, у нас цейтнот. Без кадров мы не можем приступить к своей работе, вы как нельзя кстати. Я сегодня встречаюсь с вашим коллегой Райковым Владимиром Леонидовичем, попытаюсь его сманить к нам, сославшись на тот факт, что он будет работать с великим Мессингом. Он работает врачом-психотерапевтом и практикует гипноз. А пока прошу вас поговорить с человеком, которого я вижу своим заместителем. Репутация у него железная, но хотелось бы убедиться в его чистоплотности». Подняв трубку телефона, Кижоин бодро поздоровался. «Здравствуй, Герман Петрович. Ты принял мое предложение? Отлично, я тебя тогда жду. Будешь через 10 минут? Жду». Положив трубку, начальник ССБ потер ладони, может чайку. «Вольф Григорьевич, не откажусь». Покосившись на меня, мой шеф видно принял какое-то решение и бросил мне: «Можешь поприсутствовать, наливай себе и нам чаю. Кипяток в чайнике, а вот и заварка с сахаром». Я кивнул и разлил в стаканы с подстаканниками чай. Следователь по особо важным делам генпрокуратуры Караказов появился ровно через 10 минут. За это время я на листе бумаги записал перечень вопросов, которые гипнотизер должен задать кандидату на должность заместителя Кижоина. «Проходи, Герман Петрович, садись. Знакомься, это товарищ Мессинг, а это наш следователь по особо важным делам Карпович». Мы поздоровались. Мессинг без предисловий, все так же улыбаясь, посмотрел в глаза Караказова и произнес: «Герман Петрович, ваши веки тяжелеют и закрываются, вы погружаетесь в глубокий сон». Караказов действительно закрыл глаза, и его дыхание стало медленным и размеренным. «Вы горите желанием говорить одну лишь правду, прошу честно ответить на мои вопросы». «Отвечайте на мои вопросы. Вы ради карьеры или личного обогащения нарушали закон и готовы ли его нарушить за очень огромные деньги?» «Нет». «Вы брали взятки?» «Нет». «Вы любите женщин?» «Да». «Вы испытываете половое влечение к мужчинам, мальчикам или маленьким девочкам?» Именно этот вопрос вызвал у Кижоина отторжение, но я смог его убедить в том, что наличие извращенцев в наших рядах будет дискредитировать службу, особенно в случае выявления их наклонностей. «Вы готовы докладывать о сведении о вашей работе и работе других сотрудников службы собственной безопасности, а также о их проступках сотрудникам КГБ?» «Да, готов, если их действия угрожают безопасности государства». «Вы готовы стать сексотом, секретным сотрудником КГБ?» «Нет». «Вы готовы сотрудничать с криминалом ради денег и услуг, которые могут оказать вам преступники?» «Нет, я не буду сотрудничать с преступниками». «Вы готовы предоставлять сведения государственной важности сотрудникам иностранных разведок?» «Нет, я не предатель». «По моему щелчку пальцев вы проснетесь и забудете все, что происходило во время сна». После щелчка пальцев Караказов открыл глаза, и Кижоин, с интересом взирающий на процедуру гипноза, произнес: Поздравляю с новым назначением. Вот ваше новое удостоверение». Передав корки, начальник ССБ пожал руку своему заместителю и продолжил: «Ваш кабинет по соседству, занимайте его и обустраивайтесь». Дождавшись ухода своего нового заместителя, Андрей Харинович пожал руку Мессингу: «Спасибо, товарищ Мессинг, очень убедительно. Я, честно говоря, до конца не верил. Вам с вашим напарником выделен отдельный кабинет, через 20 минут, пожалуйста, начните собеседование с сотрудниками, которые претендуют на работу в нашей службе, а затем и остальных работников Генеральной прокуратуры. Мне на каждого человека потребуется 5-10 минут, каждый час направляйте ко мне 7 человек». Я не выдержал и задал вопрос: «Вольф Григорьевич, а вы сможете погрузить в гипноз одновременно несколько человек и одновременно их опросить? Я могу вести стенограмму их ответов». Мессинг кивнул: «Это вполне возможно. Давайте попробуем. Мне и самому интересно воздействие сразу на группу людей». Кижоин довольно хлопнул ладонью по столу: «Вот и отлично. Сколько человек вы сможете принимать одновременно?» «Для начала начнем с 5, а потом я буду постепенно увеличивать количество испытуемых». Через неделю был полностью укомплектован штат службы, включая региональные управления. 15 человек после проверки кандидатов были с волчьим билетом уволены из юстиции с формулировками «неблагонадежен и склонен к нарушению законности». За последующие 2 недели штат Генеральной прокуратуры лишился еще 5-й части своих сотрудников, причем 11 привлекли к уголовной ответственности. Они под гипнозом признались в фальсификации следственных дел. Руденко лично объявил благодарность Мессингу и своим приказом увеличил оклады штатных гипнотизеров в 2 раза, несмотря на то, что с февраля всем сотрудникам исполнительной власти, силовых ведомств, судебной системы и Минобороны Советского Союза по решению Политбюро ЦК КПСС увеличили оклады в 5 раз. Такое решение должно было простимулировать их честную работу. Заявившему чиновнику о попытке дачи ему взятки законом предусмотрели премию в половине размера взятки от изъятых с поличным у взяткодателя денег. Райков тоже дал согласие, на это повлияли авторитет Мессинга, с которым ему предстояло работать, и обещанная возможность проводить свои исследования в стенах нашей конторы. Семичастный, узнав о успехах привлеченных гипнотизеров в Генпрокуратуре, распорядился подобрать гипнотизеров для работы в своей конторе. Для исследования гипноза он даже приказал создать при подведомственном ему научно-исследовательском институте отдельную лабораторию. Валюту для приобретения полиграфов тоже выделили, и Министерство здравоохранения обязалось взяться за разработку подобных устройств, их усовершенствование и производство, изучив закупленные образцы. Стабильность правления Брежнева дала серьезную трещину. Суды были заполнены делами коррупционеров, в основном начиная с мелких взяточников из ГАИ и заканчивая начальниками ОПС с разного уровня. Сами судьи с ужасом вызывали наших сотрудников для задержания взяткодателей, которые пытались смягчить приговоры или меры пресечения своим близким или друзьям, опасаясь потерять высокие зарплаты и пенсии. Народ, который до этого времени на кухнях обсуждал информацию, полученную из-за рубежа, и злорадно радовался отстрелу секретарей ЦК, вдруг неверяще стал наблюдать за действиями власти, которая пачками стала закрывать мздоимцев. Правда, водители были в шоке, когда гаишники безжалостно стали пробивать их талоны предупреждений. Советские гаишники имели выбор: назначить провинившемуся водителю штраф или сделать предупреждение. Второго боялись больше. Дырка пробивалась за такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красные ТП. У водителей-профессионалов могли проверить отклонение от маршрута следования, зафиксированное в путевом листе. Превышение скорости, как правило, оценивали на глазок. Дескать, ну какие у вас 60 км в час, товарищ водитель, когда мы вас на патрульной машине при 90 км в час еле догнали. Прокол действовал в течение 1 года, при наличии 3 проколов права отбирали, а водителя отправляли на пересдачу. Поэтому, при наличии 2 непогашенных проколов, почти любой водитель становился добропорядочным участником движения, соблюдая правила ПДД. Головня получил в правкоме части путевку в санаторий «Нарзан», из-за зимы желающих не нашлось, и когда профорг ему предложил, то не отказался. Добравшись до Кисловодска, Андрей Петрович заселился в 1 номер с полковником милиции, прилетевшим из Читы поправить свое здоровье. Мент был примерно одной с ним комплекцией, чертами лица был немного схож с Младлеем. Этот факт удивил обоих и привел к совместной пьянке. Ночью у полковника обострилась язва, которую тот решил подлечить на водах. В одной пижаме соседа увезли в больницу, где ему должны были сделать срочную операцию. До первой попытки угона самолета в 70-м году в СССР граждане летали без паспортов. Этим и воспользовался Головня, который, загримировавшись и прихватив с собой форму соседа-полковника, ранним рейсом 22 февраля вылетел в Ставрополь. В дорожной сумке на дне лежал ледоруб с рукоятью, которую Головня заранее отделил от металла. Долетев, младший лейтенант приобрел обратный билет на рейс, вылет которого был через 4 часа. На улице было минус 4 градуса и дул сильный ветер. Зайдя в пельменную, Головня перекусил, взяв себе пельмени со сметаной и чаю с лимоном. Несмотря на утро, половина столиков были заняты. Простые люди довольно часто питались вот в таких вот пельменных, чебуречных и пирожковых. Затем в туалете переоделся и уже в форме полковника милиции с наклеенными усами и с поролоном в ротовой полости, изменяющим черты лица, направился в центр города. Из-за подготовки празднования Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота Ставропольский горком КПСС гудел как растревоженный улей. Стоявший на входе старшина милиции козырнул вошедшему Головне, который показал партийный билет и спокойно шагнул внутрь. Первый секретарь горкома вел совещание, и Головня сел на стул в приемной. «Как доложить о вас товарищу первому секретарю?» Секретарша взяла ручку и приготовилась записать. «Полковник Иванов из главка. Прибыл из Москвы для проверки областного управления. Но мое появление для местных пока должно остаться в тайне. Сами знаете о начатой борьбе с оборотнями в погонах. Для начала я хотел представиться товарищу Горбачеву». Дверь в кабинет первого секретаря открылась, и через приемную в коридор повалил поток партийцев. Секретарша вошла в кабинет и доложила о полковнике из главка. Выйдя, она пригласила посетителя, повесившего шинель на вешалку и поставившего рядом с ней дорожную сумку. Головня прихватил с собой внушительный портфель и вошел, прикрыв за собой обе двери. Горбачев с интересом взглянул на посетителя и вышел ему навстречу. «Здравствуйте, товарищ Петров, очень рад с вами познакомиться, садитесь». Сам хозяин кабинета вернулся за свое место и с ожиданием предложил: «Может, чаю?» «Нет, я здесь не для того, чтобы чай гонять. Я вам привет от Меркадера привез». «Какого такого Меркадера?» Горбачев посмотрел на часы. «У меня очень мало времени. Попрошу покороче. Товарищ Меркадер по приказу товарища Сталина убил предателя Троцкого. Вы в курсе, что это такое?» Головня достал из портфеля ледоруб и, вставив в него рукоять, вбил ударом кулака как молотком клин, который расклинил рукоятку ледоруба. Затем платком протер орудие возмездия, им же обернул рукоятку. «Похоже на кирку. А для чего вы это мне принесли?» «Это как раз и есть ледоруб для предателей Советского Союза. Вы в Бога веруете? Как раз пора помолиться». «Какого еще Бога? Вы в своем уме, товарищ полковник? Это горком партии, а не церковь. По приговору суда истинных коммунистов ты, Горбачев, приговариваешься к высшей мере социальной защиты. Гори в аду, сука». Горбачев начал подниматься с кресла, и в этот момент ледоруб проломил ему череп, войдя точно посреди его родимого пятна. Успев отпрыгнуть в сторону, Головня спас от крови свой мундир. Застегнув портфель, ряженый полковник вышел в приемную и забрал свои шинели и сумку с вещами. Товарищ первый секретарь просил его минут 15-20 не беспокоить, ему потребуется ознакомиться с документами. Окинув взглядом еще пятерых человек, ожидающих аудиенции, Головня вышел и поспешил на выход. В туалете горкома Головня переоделся в штатское, уложив форму в сумку. Надвинув по брови шапку, Андрей Петрович с трудом пробрался среди спорящих о чем-то на первом этаже партийцев и оказался на улице. Подняв руку, поймал такси и доехал на нем до аэропорта, где избавился от грима и надел противосолнечные очки. Через 40 минут он прошел на борт самолета и, заняв свое место, удовлетворенно прикрыл веки, погружаясь в медитацию. Его ждали медицинские процедуры, из которых ему по душе пришелся душ Шарко. Секретарша позволила себе побеспокоить своего шефа только через час, когда того стал разыскивать обком. Увидев Горбачева с посторонним предметом в голове, секретарша рухнула в обморок, что дало еще минут 10 форы Головне. Он был уже в воздухе, когда милиция перекрыла аэропорт и все вокзалы. Первый секретарь обкома немедленно связался с Брежневым: «Товарищ генеральный секретарь, у нас в Ставрополе ЧП. Убит первый секретарь горкома товарищ Горбачев. Убийца был одет в форму полковника милиции», — представился сотрудником главка. «Преступник проник в здание, предъявив при входе партийный билет. Как был убит товарищ Горбачев? Преступник проломил ему голову ледорубом. Отпечатков на орудии убийства не обнаружены. Предпринятые начальником областного управления МВД меры оказались недостаточными, и преступника по горячим следам задержать не удалось. Сейчас, со слов свидетелей, видевших преступника в лицо, художником составляется его портрет. Брежнев положил трубку и потер область сердца. Вот и привет от подпольщиков-сталинистов. Даже интересно, чем им не угодил этот первый секретарь горкома. Самое страшное, убийца хладнокровно проник в здание горкома, значит, подобное может повториться и здесь, в Москве, в здании ЦК. Впрочем, при наличии в рядах девятки предателей этот чертов ледоруб могут обнаружить и в его голове. От ужаса Брежнев пришел к мысли, что пора начать выполнять и остальные требования шантажистов. Значит, вместо семичасного придется назначить этого освобожденного генерала. Глава 4. 25 февраля Судоплатова и его супругу срочно доставили в Москву и привезли на выделенную им квартиру в переулок Грановского, 3, ранее принадлежавшую убитому Суслову. Как пояснил вежливый сопровождающий, в прежней квартире, где жила семья Судоплатовых, пятиэтажный дом в Милютинском переулке, дом 9, который все звали домом Акпу, обосновалось польское торгпредство. Отдыхайте, холодильник полон продуктов, завтра утром за вами, товарищ генерал, придет машина. Вас приглашают на политбюро ЦК партии. Возьмите документы для вас и вашей супруги. Сопровождающий передал пакет, это паспорта с пропиской, ордер на квартиру, партийные билеты, свидетельство о браке. «Скажите, а кто проживал в этой квартире?» – робко спросила Судоплатова. «Товарищ Суслов здесь проживал. Товарищ Суслов был против удобств в своей жизни, поэтому здесь такая непрезентабельная мебель. Я завтра подъеду, и мы с вами, Эмма Карловна, проедем в мебельный магазин, где выберете все, что вам приглянется, где бы вы хотели работать. Впрочем, вы сможете с этим определиться после возвращения вашего мужа из Кремля. До свидания». Сопровождающий покинул квартиру, и Эмма бросилась на грудь мужу, прошептав ему на ухо: «У них все получилось. Шантаж сработал, и тебе завтра предложат возглавить комитет. Я бы тоже не прочь вернуться в госбезопасность». Открыв холодильник, Эмма достала бутылку киндзмараули, палку копченой колбасы, сыру и осетровый балык, пучок петрушки и укропа. «Ты посмотри, Павлуша, какой у нас пир. Все эти 3 месяца я будто в сказке. За свои уроки я получала гроши, и нам с детьми приходилось голодать». Судоплатов открыл свой саквояж и достал оттуда «Правду». «Посмотри на последней странице некролог». Супруга взяла газету и прочитала: «На 36-м году из жизни ушел первый секретарь городского комитета КПСС города Ставрополь Горбачев М.С. Члены политбюро ЦК КПСС выражают близким и родным свои соболезнования». Отложив «Правду», Судоплатова усмехнулась: «А вот и кнут, который заставил членов принять твое назначение». Затем взяла наполненный фужер, десяток которых обнаружился на кухне, и произнесла тост: «За товарища Сталина, не чокаясь». Утром Судоплатов, одев свой мундир с наградами, по звонку телефона подняв трубку, выслушал доклад о поданном автомобиле и поспешил вниз. У подъезда стояла черная чайка, которая и домчала его в Кремль. На его удивление, в своем кабинете его ожидал в полном одиночестве генсек. «Здравствуйте, товарищ Судоплатов. Проходите, садитесь». Брежнев указал рукой на мягкие кресла, стоявшие около журнального столика, и сам занял одно из них. «Ты в курсе, Павел Анатольевич, почему ты досрочно освободился и полностью реабилитирован?» «Никак нет, я до сих пор голову ломаю». Брежнев открыл папку и достал оттуда 2 записки, одна из которых была отпечатана на машинке. «Прочитай». Дождавшись ознакомления генералом угроз неизвестных, Брежнев продолжил: «Сначала убили товарищей Суслова и Андропова, при этом оставив в живых председателя Совета Министров, который казалось намного приоритетнее как цель номер один, он все же остается живым. Убийца, по мнению следователей стрелок экстра-класса, как меня уверяли, до сих пор было принято считать, что из СВД невозможно прицельно вести огонь на таком расстоянии. Теперь в армии эта доктрина пересмотрена, и среди снайперов пытаются достигнуть этих результатов. Буквально следом убивают совсем никому не нужного Никиту Сергеевича, причем его убийство явилось местью за его политические убеждения. И намек такой тонкий-тонкий. Как и Троцкий, он был убит ледорубом. И первый шантаж, требуют вывести из состава политбюро всех виновников новочеркасского бунта. Мало того, фотографии убитого товарища Хрущева и этой записки оказались в зарубежных газетах и журналах. После убийства товарища Шелепина неизвестные, называющие себя коммунистами-сталинцами, для нас оставляют требования, одно из которых, как сами видите, касается вас. Что скажете? Судоплатов пожал плечами. Что тут скажешь? Ну, во-первых, я хотел бы вынести благодарность этим неизвестным. Во Владимирском централе жизнь не масло, и санаторий мне на пользу пошел. А во-вторых, я полностью согласен с авторами письма. Вот как, удивленный Брежнев аж привстал с кресла, вы считаете, что эти подпольщики смогут лучше нас страной руководить? Судя по их требованиям, вполне возможно. Скажите, Леонид Ильич, вы действительно думаете о народе и о его счастье, о стране, которой по сути противостоит Запад? Мы одни, ответьте честно. Ты в курсе, Судоплатов, что я родился в семье потомственных рабочих? Я с 15 лет работал на Курском маслобойном заводе чернорабочим и только после окончания техникума стал зарабатывать землемером-землеустроителем. Я честно отслужил в Дальневосточном крае, получил звание лейтенанта, затем опять работал и учился. И с начала войны я также честно продолжал служить своей стране. Я поднялся с самых низов и прекрасно понимаю роль коммунистической партии, без которой советский народ жил бы сейчас в нищете и в рабском бесправии. Если честно, я не верю в наступление коммунизма. Это огромное заблуждение и Маркса, и Ленина. И ты тоже об этом знаешь. Или я не прав? Да, коммунизм с нынешними людьми не построить, в этом я с вами согласен.